Глава 48. Статус невесты королевского советника, наверное, предполагал активную светскую жизнь. Но Селен с разрешения возлюбленной сообщал всем, что девушка утомлена бессонной ночью и тяжелым путешествием, а потому до церемонии будет отдыхать в родовых покоях жениха. Король на переезде будущей подданной в гостевой дом не настаивал, а прочим придворным пришлось смириться. «Мне нужно уйти, любимая», — говорил утром Селен. «Подготовка к ритуалу требует моего личного присутствия». И пропадал до самого вечера. Но весь день Гелла чувствовала его неусыпную заботу. К завтраку подавалась записка с пожеланиями доброго утра и маленький букет. Через час ей приносили новый прогулочный плащ и перчатки, а за дверями уже переминалась Синуш, и девушки пошли на прогулку в сад. Дождь моросил каждый день, но дорожки закрытого садика рода Миад были вымощены широкими плитами песчаника. Вдоль тропинок сказочно цвели хризантемы, бархатцы, поздние лилии и георгины. Отдельными рядами тянулся шпажник, и тусклые осенние розы горели сквозь опадающую листву. Иногда прямо в сад прибегал посыльный и интересовался мнением Синуш или Геллы по поводу букетов, платьев или оформления алтаря. И тогда Синуш начинала горячиться и упрекать подругу в равнодушии. «Синуш, я неравнодушна. Я просто не знаю, как тут принято. И не хочу огорчать мессира Эрмиата». «И потому оставляешь выбор за Селеном?» «Да». «Гелла, ты лукавишь. Любая девушка заинтересуется цветом и фасоном своего платья. А ты лишь позволила снять мирки. Или ты его не любишь?» Синуш остановилась и развернула подругу к тусклому солнышку. «Не любишь? Тогда зачем?» «Для меня это выход. Принц забудет обо мне». «А Селен знает?» «Селен знает. Он надеется, что я его со временем полюблю». Синуш замотала головой. «Я все понимаю, но это неправильно. Мне его жалко». «Ничего, я постараюсь быть ему хорошей женой. В конце концов, именно этому меня и учили много лет. А со временем смогу его полюбить. Ведь он такой хороший, заботливый и чуткий». «И все равно это неправильно», — ворчала Синуш. «Вот Сират берет меня за руку, и по мне начинают бегать мурашки. И даже если он в другом конце комнаты, он ищет меня глазами». «Селен тоже меня ищет, и от его поцелуев у меня подкашиваются ноги. Просто я, наверное, более спокойная. Не горю, а чуть-чуть лею». Синуш вдруг усмехнулась. «Ничего себе тлею. А ты знаешь, какого цвета здесь свадебные платья?» Гелла смутилась. Как-то она совсем выпала из жизни. Ходила целыми днями по комнатам, задумчивая и молчаливая. Разглядывала картины, вазы и медальоны. Листала книги, взятые с изящных этажерок, и бесконечно скучала. Золотистые и серебристые тона стен не раздражали, но возникало ощущение красивой коробки, изысканной и даже позолоченной, но все равно коробки, где хрупкая блондинка выглядела нарядной куклой со стеклянными глазами. «Не знаю». «Хи-хи, платье невесты вампиров, алые!» Гелла поперхнулась холодным воздухом. «Эх! Не надо было говорить, надо было вместе с портнихой прийти. Ты же сама на традиционный цвет согласилась». Проглотив неполагающиеся герцогине слова, Гелла решила переключить шуструю девочку на что-нибудь менее раздражающее. «А ты в чем будешь?» «Я, как невеста нетрадиционная, буду в арчанском свадебном костюме. Он белый, с разноцветной каймой». «Шальвары и туника?» «Да, а еще длинный шарф и украшения». «Красиво». Тут разговор прервался звонким свистом. На каменной ограде, отделяющей сад рода Миад от еще 49 подобных, сидел молодой парень в темно-сером камзоле и черном берете. «Прекрасные леди, позволите к вам присоединиться?» Синуш с Гелой переглянулись и кивнули. Скучная неделя с бесконечным сидением в четырех стенах утомила их, и они были рады новому лицу. Парнишка ловко спрыгнул прямо на дорожку. И оказалось, что это не парнишка, а девушка. Тоненькая и не слишком высокая. «Меня зовут Мия». «Гелла». «Синуш».